Глава 12. Реновация пригорода. Сначала построили дорогу, затем построили город. Поэтому мы по-прежнему ездим кругами. Arcot Fire. Wasted Hearth. Arcot Fire — канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер — Реджин Шассон в 2003 году в Монреале. Проводится ряд исследований, чтобы доказать негативные последствия перенаселения. Хорошо, но это одна сторона медали. Как насчет недостаточной плотности населения? Исследователи были бы гораздо объективнее, если бы уделили равное внимание потенциальным последствиям относительно изоляции. Кто знает, может, какие-то из мышей, которых они изучают, тоже чувствуют себя одиноко. Уильям Уайт. Почти у всех городских инноваций, о которых я рассказывал, есть одна проблема. В городах, заимствующих идеи из таких мест, как Богота, Париж, Ванкувер, Копенгаген, растет социальная диспропорция. Иеремия Бентам назвал бы эту проблему неспособностью максимизировать полезность. Специалисты по этике — проблемы равенства. Это и то, и другое. Проблема в том, что в счастливом городе от матрицы свободы, общественного пространства, инфраструктуры для отдыха, безопасных улиц мало толку для таких людей, как Рэнди Строссер и его семья, которые живут далеко от удобных и компактных центральных районов. Состоятельные люди вновь возвращаются в центр и ближайшие пригороды, а миллионы менее обеспеченных оказываются исключены из общественной жизни. Вдобавок, многие предложенные улучшения практически невозможно реализовать в рассредоточенном городе с разделенными функциями. Его системы слишком негибки и слишком удалены друг от друга, чтобы провести гражданские инициативы. Эта несправедливость не давала мне покоя, пока однажды я не встретил убежденную защитницу пригородов Робин Мейер. В последний раз я видел ее весной 2010 года в Мейблтоне. Она стояла посреди парковки напротив фасада почтового отделения в неоколониальном стиле, утверждая, что именно это центр города. Непосвященным в ее план могло показаться, что она сумасшедшая. Она изучала жизнь в маленьком пригороде, который мне казался захолустьем. Как вы, возможно, помните, Мейблтон фигурировал в исследованиях городского здоровья под руководством Лоуренса Фрэнка, как один из тех городов, неудобных для пеших прогулок, где у жителей рано или поздно возникает проблема излишнего веса. Не вошедший в список населенный пункт в 25 километрах к западу от центра Атланты относится к тем местам, куда можно ехать бесконечно, и у вас никогда не будет ощущения, что вы на месте. К северо-востоку от периметра, кольцевой дороги Атланты, холмистая местность была равномерно покрыта асфальтовыми побегами и завитушками полусельского пригорода с тупиковыми улицами, стрип-моллами и бизнес-парками. Стрип-молл — длинный одноэтажный торговый центр с парковкой, разделенный на секции, в которых размещаются магазины. Обычно располагается вдоль автотрассы. Если обогнуть пустой торговый центр и выйти на участок шоссе Ветеранс Мемориал, который, по иронии судьбы, в Мейблтоне называют Вилледж, или повернуться еще раз и стать лицом к гипермаркетам, которые прилепились к шоссе East-West Connector, можно не увидеть ничего, что можно было бы назвать центром города. По крайней мере, уж точно это не вид с парковки перед почтовым отделением. С того места, где мы стояли, газон спускался мимо петли подъездной дороги и глубокой низины. Над ним легковые автомобили и грузовики неслись по пятиполосной дороге Флойд-Роуд. Еще выше можно было видеть парковки, газон и обшитый досками плантаторский особняк, построенный в 1843 году шотландским переселенцем и отцом-основателем города Робертом Мейблом. К югу от него, по другую сторону от еще одного широкого парковочного места, располагался центр творчества Mabel House Arts Center. А еще выше — новая перехватывающая парковка, на которой пустовали несколько сотен мест. Напомню, это был будний день. Самым оживленным местом в поле зрения оказалась автозаправка Racetrack на 20 колонок на перекрестке Floyd Road и Clay Road. Любой пункт назначения в Мейблтоне, был островом, огороженным внушительными полосами асфальта и травы. Насколько хватало глаз, везде соотношение парковок к площади застройки было не меньше, чем 3:1. Было бы безумием прогуляться от почтового отделения до библиотеки за автозаправкой, или торгового центра, располагавшегося чуть выше, или центра творчества справа от Флойд Роуд. Робин Мейер назвала эту затею «гонкой на выживание», имея в виду как летнее, безжалостно палящее солнце Джорджии, так и Флойд Роуд, с годами незаметно разросшуюся до местного автобана, по которому жители спешили в отдаленные мегашколы, торговые комплексы, бизнес-парки и магазины все по одной цене. Но именно это место и искала Мейер. С него должны начаться изменения в Мейблтоне. Много лет Мейер удовлетворял этот искусственно вытянутый город. В 1984 году они с мужем построили дом на участке площадью 1,6 гектара в нескольких километрах от почтового отделения, и много лет каждый будний день уезжали в Атланту на работу, а вечером возвращались. Но теперь, когда она вышла на пенсию, у нее отпала необходимость в регулярных поездках. Она с головой погрузилась в общественную работу. Ее выбрали председателем коалиции по улучшению Мейблтона. Робин остро осознала, что в городе нет центра, места, где можно было бы собраться всем. Мэр не стремилась к радикальным переменам. Она мечтала только о районе, где можно оставить автомобиль, пойти по своим делам и чувствовать, что она в правильном месте. Робин Мэр ясно представляла себе очертания этого места, когда скользила взглядом по пестрому лоскутному одеялу из асфальта и газонов. Два архитектора, стоявшие рядом с нами, тоже могли его представить. «Городская площадь может быть прямо здесь», — предложила Галина Тачиева, партнер компании по городскому проектированию Дуэни Плейтер Зуберг. Она сняла большие солнцезащитные очки и указала рукой направление. «А по периметру расположим ряд магазинов или творческих мастерских». И нужно снизить скорость на этой ужасной дороге, чтобы ее могли переходить пожилые и дети. Можно добавить парковку вдоль тротуара или разделить полотно на две части на манер застежки молнии. Это только начало. Но что мешает продолжить? Почему бы не построить двух-трехэтажные здания с верандами на парковочных местах вдоль Флойд Роуд? Почему бы не придать улицам такой же вид, как в старых городах, которые все так любят? Или превратить поле к северу от почтового отделения, ферму в собственности экс-губернатора штата Роя Барнса, в центр с домами для пожилых? Почему бы не объединить ближайшие дороги в одну сеть, чтобы местные жители получили возможность ходить пешком? Это был невообразимый полет фантазии для весеннего дня. Срочность и воображение. Когда-то давно перед пионерами градостроения расстилались дикие североамериканские просторы, а у них хватало воображения заявить, что скоро в этой пустыне вырастут города, возможно, даже мегаполисы. Вероятно, нужна такая же решимость, чтобы, стоя перед почтовым отделением в Мейблтоне или любом другом типовом пригороде, воображать, как на месте этого не слишком уютного ландшафта вырастет настоящий город. Но постепенно эта идея становится неотвратимой. И дело не только в эстетике. Я уже объяснял, как из-за таких ландшафтов жители больше болеют, страдают от лишнего веса, более подвержены депрессии и попадают в социальную изоляцию. И я говорил, почему улицы таких пригородов становятся опаснее. Как оказалось, такая структура не позволяет подавляющему большинству людей вести образ жизни, который им нравится. По результатам опроса, проведенного в 2011 году Американской ассоциацией риэлторов, 6 из 10 американцев предпочли бы жить в районе смешанной застройки, где дом, место работы и магазины есть в пешей доступности, а не в отдельном доме, откуда можно добраться до нужных мест только на автомобиле. Но в местах, подобных Атланте, не более 10% домов удовлетворяют этому пожеланию. Городские агломерации на пороге кризиса, вероятно, не менее серьезного, чем недавний ипотечный. Речь о быстром старении населения. В 2009 году региональная комиссия Атланты выступила с предупреждением. К 2030 году каждый пятый житель городской агломерации Атланты будет старше 60 лет. А сегодня ее пригороды очень плохо приспособлены для пожилых. Когда многие пункты назначения так далеко друг от друга, немолодые люди не в состоянии добраться до них пешком. Они оказываются запертыми в четырех стенах своего дома, что только ускоряет процесс старения. Пожилые, которые не водят автомобиль, не получают многие необходимые им услуги. Им не хватает повседневных контактов, благодаря которым они ощущают связь с другими, и которые делают их сильнее и здоровее. В будущем, в котором победят типовые пригороды, миллионы жителей городской агломерации Атланты будут изолированы в своих домах или домах престарелых. Это еще хуже, чем жизнь детей и малоимущих в пригородах по всей стране. Комиссия призвала к действиям. Пора найти способы превратить такие места, как Мейблтон, в сообщества, комфортные для жизни людей любого возраста, включая тех, кто не умеет управлять автомобилем. Начиная с 2009 года, она приглашает членов местного сообщества на встречи с экспертами в области здравоохранения, мобильности, старения, транспортных систем, доступности, архитектуры и планирования для активных дискуссий. Восстановление пригорода. И тогда пришло время Галины Тачиевой и ее коллеги Скотта Болла, двух архитекторов, специализирующихся на городской хирургии, которая помогает нейтрализовать вред типового пригорода. Тачиева видит их задачу глобально — повернуть вспять вековое развитие рассредоточенного города. Города утратили представление о пропорциях, словно их проектировали для гигантов. На самом деле их создавали для автомобилей, убеждена Галина. А мы возвращаем им человеческий размер и жизненный баланс. Тачиева действует не только из альтруистических побуждений. В работу, которую она называет восстановлением пригорода, вкладываются огромные средства. По прогнозам, рост численности населения США составит 120 миллионов человек к 2050 году. Где будут жить эти люди? Центры городов и ближайшие пригороды смогут вместить лишь часть из них, да и большинство рабочих мест уже переместились за границы города. По мнению Галины Тачиевой, дальние пригороды останутся такими же востребованными. Но их новые обитатели будут мало похожи на представителей первой волны. По прогнозам демографов, в следующие пару десятилетий покупателями жилой недвижимости будут бэби-бумеры, чьи взрослые дети живут отдельно, или же их одинокие взрослые дети. Вероятность, что это будут семьи с детьми, примерно 1 к 10. Бездетным не нужны типовые дома в пригороде, как и многим новым мигрантам, не привыкшим к бесконечным поездкам на автомобиле и не испытывающим энтузиазма по этому поводу. По мнению некоторых аналитиков, предложение на американском рынке отдельных домов с большим земельным участком будет удовлетворять спрос до 2025 года. Время типовых пригородов прошло, убеждена Галина Тачиева. Рынок меняется, и молодые, и пожилые хотят чего-то другого. Им нужны оживленные, интересные места, где они смогут передвигаться пешком и чувствовать свободу даже в возрасте старше 80. Галина Тачиева написала книгу «Практическое руководство по реновации пригородов», где предложила ряд амбициозных мер. Например, изменить бизнес-парки можно добавлением улиц и магазинов. Городские автострады, снизив на них скорость за счет сужения полос, установки светофоров и организации пешеходных перекрестков. Разрозненные лабиринты тупиковых улиц можно сделать удобными для пеших прогулок, если соединить их дорогами и аллеями. Очень большие однотипные дома, которые пресса окрестила «Макменшенс», «Макособняки», по аналогии с конвейерным производством блюд в кафе быстрого обслуживания «Макдональдс», можно разделить на квартиры. Придать человеческий вид автозаправкам, разместив на их парковках магазины, выходящие на улицу. Некоторые части этого руководства напоминают проект фантастической городской вселенной. На бумаге нет ничего невозможного. Но какие-то из предложенных рекомендаций уже реализуются по всему континенту. Одним из первых примеров реновации пригородов, частично по плану компании DPZ, стала модернизация торгового центра с прилегающей парковкой в стиле 1960-х в небольшом пригороде на полуострове Кейп-Код. Проект стартовал в 1988 году. Планировка торгового центра Нью-Сибири была полностью изменена. На его парковке появились другие здания в стилистике Кейп-Кода, с наклонными крышами, магазинами на первом этаже и квартирами и лофтами над ними. Между старыми и новыми зданиями наметилась традиционная городская сетка узких улиц с широкими тротуарами для пеших прогулок. С годами одинокий торговый центр превратился в настоящий городской центр – Машпи Commons. Треть квартир, построенных над магазинами, занимают пожилые жители, которые хотят активно участвовать в жизни города. Еще один наглядный пример – бывшая территория крупного торгового центра с парковочной площадью 42 гектара в Лейквуде, к юго-востоку от Денвера. В начале 2000-х годов покупатели этого торгового центра под названием «Вилла Италия» плавно перетекли в более крупные точки на окраине. Появились предложения отдать эту площадь под торгово-развлекательный комплекс с гипермаркетами в качестве якорных арендаторов. Но населению Лейквуда был гораздо нужнее центр города. Власти вместе с застройщиком решили разделить эту территорию на 23 квартала так, чтобы новые улицы оказались вплетены в сеть соседних районов, а пространство объединяло магазины, офисы, жилые дома и общественные места. Более крупные здания и парковочные структуры стояли в окружении многочисленных объектов малого бизнеса, и улицы стали оживленными, а скорость движения на них замедлилась, как и рекомендовал Ян Гейл. Людей притягивали не национальные ритейлеры, а зеленая площадка размером с квартал и центральная площадь, где посетители приятно проводили время, даже когда им не надо было ничего покупать. Реконструкция этого места продолжается, но уже сегодня 1500 человек живут в этом районе в таунхаусах, квартирах над магазинами, лофтах и домах на новых улицах. Важная разница между осмысленным преобразованием пригорода, как в центре Лейквуда, и имитацией городского центра, которую можно найти во многих городах по всему континенту, в том, что в первом случае трансформация направлена на решение системных проблем пригорода. Формат смешанной застройки позволяет жителям оставить автомобиль и прогуляться пешком. Он создает потребность в общественном транспорте и комфортных местах его ожидания. Он связывает улицы в общую систему, облегчая пешеходные прогулки и расширяя пространство для удобной жизни, физической активности и социализации. Он предлагает подлинно общественное пространство, которое принадлежит муниципальным властям и под их контролем, а не в управлении собственников торгового центра или застройщика. На площади в Лейквуде можно прогуливаться или, например, устроить представление без риска нарваться на представителей частной службы охраны, которые контролируют все общественно-частные пространства от Диснейленда до Среднего Манхэттена. Модернизированные торговые комплексы нельзя назвать центром города в буквальном смысле. У них не настолько точная структура, как у старых трамвайных районов, но они дают возможность выбора и свободу в однородном пригороде. Закон пригорода. Если столько людей хотят жить в городе, где все в пешей доступности, почему так мало подобных районов построено за последние несколько десятилетий? Почему города не могут модернизироваться и решить насущные проблемы? Одна из причин – противоречивость наших желаний. Конечно, большинство говорят, что выбрали бы район, где все в пешей доступности и не надо постоянно пользоваться автомобилем. Но они также хотят жить в отдельном доме с достаточным личным пространством. Иными словами, они желают съесть омлет, не разбив яиц. Идеальное мироустройство, когда другие переезжают в многоквартирные дома или таунхаусы на несколько семей, причем не слишком близко, чтобы не тревожить их сон. По данным опроса 2011 года Национальной ассоциации потребителей, 8 из 10 респондентов по-прежнему предпочтут отдельные дома другим вариантам – таунхаусом, многоквартирным комплексом или апартаментом. Такой идеальный мир стремилась создать в Мейблтоне Робин Мэйр. По счастливому совпадению, именно это дает модернизация пригорода благодаря гетероскедастичности общества. Более трети американцев хотели бы жить в доме на несколько семей или многоквартирном комплексе, если бы все необходимые инфраструктурные объекты были в пешей доступности. Миллионы людей ждут, когда появятся такие места и готовы доплачивать за удобство. Доказательства очевидны на серьезно меняющемся рынке недвижимости. Например, в 2000 году в Вашингтоне, округ Колумбия, самая высокая цена за квадратный метр жилой недвижимости была в районах с отдельными домами и прилегающими земельными участками на 25-50% выше, чем в компактных районах со смешанной застройкой. К концу десятилетия все поменялось. Цена жилой недвижимости в компактных районах со смешанной застройкой стала на 50-70% выше. Так что потребительский спрос здесь ни при чем. Проблема в том, что территории большинства пригородов уже проданы, зонированы и заселены. В них закреплена система землепользования. Модернизация с целью превратить их в комплексные системы требует поддержки на самом высоком уровне. Возможно, придется изменить правила зонирования и назначения огромных участков земли. Иногда усилия по модернизации идут прахом, наталкиваясь на сопротивление одного упрямого собственника. Конечно, у властей есть право на принудительное отчуждение частной недвижимости в интересах местного сообщества. Но такие действия сразу спровоцируют волну судебных процессов, не говоря об этической стороне вопроса. Поэтому обычно реновация начинается с территории пустующих торговых центров, где большой земельный участок принадлежит одному собственнику. К сожалению, самое серьезное препятствие для проектов по модернизации пригородов вовсе не потребительский спрос и не сопротивление собственников недвижимости. Им стала сама система, породившая пригороды. Масштабное государственное субсидирование, финансовые стимулы и мощные законы. И она никуда не делась. В США и Канаде идея реновации пригородов не просто мало кому знакома, она вне закона. Наглядный пример. Уже знакомый нам Мейблтон. Большинство идей Робин Мейер, которые помогли бы сделать город медленнее, безопаснее, здоровее, комфортнее для детей и пожилых, не согласуются с правилами застройки и стандартами дорожного движения округа КОП. Нельзя возвести жилой комплекс над магазинами, как в Париже, Копенгагене или многих популярных североамериканских городах. Согласно градостроительным кодексам округа, разные функции должны быть разнесены по отдельным участкам. По этим правилам отделены друг от друга не только жилая и коммерческая недвижимость. В округе КОП выделены зоны для домов с участками площадью 0,8, 0,4, 0,3, 0,2 гектара и далее до таунхаусов и многоквартирных домов. И все происходящее там строго контролируется. Всему свое место на большом расстоянии от всего остального. Кроме того, в Мейблтоне незаконна любая постройка, если она не окружена морем парковочных мест. Возможно, требование, чтобы каждый коммерческий объект или офис обеспечил одно парковочное место на 23 квадратных метра, а боулинг-клубы 5 парковочных мест на каждую дорожку, не лишено оснований. Но правила запрещают двум коммерческим компаниям совместно использовать парковку, даже если первая работает в дневную смену, например, бухгалтеры, а вторая в ночную, например, люди приезжают поиграть в боулинг. Такие бессмысленно упрощенные правила привели к тому, что на каждый автомобиль в США приходится 8 парковочных мест. Этим проблемы не исчерпываются. Нельзя построить коммерческий объект ближе к улице. Запрещено сузить дороги до удобных размеров главных улиц старых городов, которые все так любят. Нельзя выделить участок государственной трассы, например, Флойд Роуд, и изменить его размеры так, чтобы водители снижали скорость при езде по городу. Это будет нарушением стандартов автодорог в ведении штата, а также правил безопасности. Взгляните на город, в котором вы живете. Практически все, что вы видите, создано на основе укоренившихся правил. Они определяют, как выглядит все вокруг. Они могут регламентировать ширину улиц и высоту бордюра, даже расстояние между нижней ступенькой лестницы и тротуаром. Они организуют систему города, а значит, и образ жизни в нем. Эти невидимые правила позволяют или не позволяют вам дойти пешком от дома до магазина по соседству. Они не рыночные и в целом не демократические. Готов поспорить, что вы не голосовали за правила, определившие облик вашего города. Правила застройки действуют как организм, понимающий, как должна идти жизнь в городе. К сожалению, многие популярные места невозможно воспроизвести в других районах, ведь то, благодаря чему они стали великими, нарушает какие-то правила. Кодексные войны. Когда в 1970-е годы в Майами наставник Галины Точиевой Андрес Дуани начал карьеру архитектора, он был поражен почти неограниченной властью постановлений и правил. Каждый проект начинался с изучения Талмуда толщиной 10 сантиметров под названием «Постановление о зонировании и использовании городских территорий 11 тысяч города Майами». У меня до сих пор перед глазами эта ужасная книга, которая всегда лежала на моем столе. Я был поражен, что кто-то будет диктовать мне, как разрабатывать архитектурную форму. Я понял, облик наших городов определяют не люди, а постановления. Майами, Саванна, Париж, Нью-Йорк, Сан-Франциско, да и любой другой город, такие, какие они есть из-за строительных кодексов, рассказывал Дуани. Хуже всего, что постановления, которыми он руководствовался, вынуждали его создавать структуры, уничтожавшие удобные для человека масштабы и, соответственно, социальную жизнь. Пункты кодекса кажутся нейтральными, но это не так. Каким бы нейтральным ни был язык документа или показатели, каким бы справедливым он ни казался, его единственная цель — создание рассредоточенного города. Чтобы проектировать хорошие места для жизни, нам нужно было не бороться с кодексом, а изменить его. Восстание против градостроительных кодексов началось в глуши. Дуани и его коллега и супруга Элизабет Плятер-Зиберг получили уникальную возможность проектировать застройку территории площадью 32 гектара, находящейся в частной собственности на безлюдном участке северного побережья Мексиканского залива во Флориде, в округе, где нет постановления о зонировании. Владелец участка Роберт Дэвис мечтал воспроизвести эстетику и функциональность городов, которые строили до начала эпохи пригородов. Этого невозможно добиться, следуя правилам большей части прошлого века. Нужно было создать новый градостроительный кодекс. Увлеченные своей идеей, они втроем отправились в тур по классическим старым городам, таким как Саванна и Чарльстон, где постоянно делали фотографии и карандашные зарисовки. После этого они создали набор базовых правил проектирования, чтобы максимально приблизиться к тому, что видели. Согласно их новому кодексу, город должен быть компактным с узкими взаимосвязанными улицами, аллеями и небольшими парками. Застройка состоит из традиционных домов с широким крыльцом, обшитых деревом, с наклонными крышами и причудливой башенкой на крыше размером с одну комнату. И никакого функционального деления, чего в других новых городах не встречалось уже полвека. В рамках этих стандартов Дэвис позволил покупателям недвижимости и их архитекторам проектировать все, что они пожелают, на каждом участке. Созданный в итоге город-курорт Сисайд стал самым влиятельным примером урбанизма эпохи и одним из самых противоречивых. Он представлял собой почти идиллию. Дома в пастельных тонах с декоративными заборчиками вокруг, организованные в кварталы, словно сошедшие с картинки. Многие критики ненавидели его за эстетику, строго регламентированную правилами Дуани. Они заклеймили его как фантазию современного урбанизма. Волна критики только усилилась после того, как Сисайд был выбран для съемок фильма «Шоу Трумана». «Шоу Трумана» — американская кинодрама режиссера Питера Уира, вышедшая на экраны в 1998 году. Главную роль исполняет Джим Керри, получивший за эту работу премию «Золотой глобус». Но он нравился людям. В 1982 году Дэвис продавал земельные участки всего за 15 тысяч долларов. Однако в следующем десятилетии их стоимость ежегодно росла на 25%. Даже после кризиса недвижимости в 2008 году стоимость таунхаусов в нескольких кварталах от моря достигала почти 2 миллионов долларов, а квартир в домах над магазинами в центре города – такие в последние несколько десятилетий было почти невозможно продать, почти 800 тысяч долларов. Сегодня самая популярная придирка к Сисайду — отсутствие социоэкономического разнообразия, но оно стало прямым следствием популярности города. Люди готовы платить втридорога за возможность жить или хотя бы провести несколько дней в местах, которые выглядят и функционируют как традиционные деревни и города. Этот эксперимент вдохновил многих подражателей по всему миру. Истинная же его ценность в том, что он показал силу градостроительного кодекса. Измените его, и вы измените город. В 1993 году Дуани, Плятер-Зиберг и группа их коллег и единомышленников развернули масштабную кампанию против правил, которые привели к появлению пригородов. Свое движение они назвали «Конгресс нового урбанизма», намекая на Международный конгресс современной архитектуры, созданный Ле Корбюзье и другими европейскими модернистами в 1928 году. Международный конгресс современной архитектуры – международная организация архитекторов, созданная для консолидации архитекторов Европы для обмена опытом и ради развития современной архитектуры. Прекратила существование в 1956 году. Сторонники нового урбанизма подготовили манифест, в котором призывали возрождать смешанную квартальную застройку с рабочими, социальными, развлекательными и другими объектами в пешей доступности для жителей разного социального статуса, с недорогим и привлекательным транспортом и общественными местами, зданиями в духе местной культуры и отвечающими климатическим нормам. Конгресс нового урбанизма вырос в мощное движение с тысячами участников. Их идеи, вобравшие многое из того, что десятилетия назад предлагали Джейн Джекобс, Кристофер Александр и Ян Гейл, стали общепринятыми для новых поколений градостроителей. Однако последователи нового урбанизма смогли непосредственно повлиять лишь на малую талику того, что было построено в Америке, даже в лучшие годы. Районы, которые они проектировали, какой бы популярностью они ни пользовались и как бы отлично ни продавались, были незаконными в большинстве городов. Что в итоге? Большинство сообществ в стиле нового урбанизма далеко от города, вдоль скоростных автомагистралей, на фермерских полях или территории опустевших торговых центров, либо заброшенных технопарков. Они недоступны семьям, которые не могут себе позволить пару автомобилей. А неотложная работа по модернизации городов и пригородов тем временем буксует. Самой серьезной проблемой для всех, кто решил заняться модернизацией пригорода, по-прежнему остается градостроительный кодекс. Его можно сравнить с операционной системой компьютера. Он невидим, но всем управляет. Сражение за американские города идет уже не на чертежных досках архитекторов, а на доступных только избранным страницах документов. Победители будут определять облик городов и судьбу пригородов. Война идет по многим фронтам, но любимым оружием сторонников нового урбанизма стал свод правил, предписывающий форму пространств и зданий, но не ограничивающий их функционал. Это так называемый кодекс формы. Большинство документов подобного формата решают проблему функциональной сегрегации, свойственной планам по зонированию из 20 века. Объекты коммерческого, жилого, социального назначения снова могут быть рядом. При разработке своего кодекса Дуани опирался на экологическую систему. Он применил поперечный разрез в планировании, предполагающий формирование зон с возрастающей от окраины к центру плотностью застройки, по аналогии с тем, как постепенно меняются природные экосистемы от горной гряды до морского побережья. Андрес Дуани назвал его «смарт-код». Согласно ему, чем ближе к центру города, тем выше должна быть плотность застройки. Этот кодекс запрещает появление скоростных автодорог в центре деревни или города, а также высотных многоквартирных домов в чистом поле. Он дает уверенность таким людям, как Робин Мейер, которые хотят жить в отдельном доме, но не желают, чтобы рядом с их участками торчали высотки. Застройщикам он помогает понять, как станет развиваться ситуация в будущем. Человек, строящий или покупающий недвижимость в квартале с элегантными таунхаусами, может быть уверен, что все дома по соседству окажутся примерно такого же типа. Ему не грозит, что однажды через дорогу вырастет стеклянный небоскреб или супермаркет с большой парковкой. Он помогает городу избежать ситуации вроде той, которая произошла на участке между Мейблтоном и Смирной. После получения прав на участок земли возле зеленой городской лужайки, застройщик изменил проект и возвел здание в формате стрип-молла, к огромной парковке передом, а к лужайке задом. Новая операционная система Мэблтона. Кодекс не может быть эффективным, если его реализацией управляют на расстоянии. Летом 2010 года, через год после того, как этот вопрос был впервые поднят региональной комиссией Атланты, более сотни жителей, чиновников, политиков, архитекторов, специалистов по проектированию и дорожных инженеров почти неделю провели в тесном кафетерии в здании начальной школы Мэблтона, обсуждая план реновации. Условия, в которых шли общественные слушания, были спартанскими. В помещении без окон и со сломанным кондиционером. Идеи сыпались как из рога изобилия. Архитекторы только и успевали записывать их на больших листах бумаги. Итоговая картина очень напоминала то, что представляла себе Робин Мэйр, стоя солнечным днем на парковке перед почтовым отделением. В обновленном варианте Флойд Роуд была укращена, хотя для этого властям округа пришлось бы забрать себе контроль над этим участком у штата Джорджия. Уютный городской центр появился на месте лоскутного одеяла из парковочных мест и газонов и пустого пространства вдоль Флойд Роуд. Автозаправка Рейстрак скромно спряталась за стеной магазинов. К северу от почтового отделения на ферме губернатора Барнса появились дома и инфраструктура для пожилых вокруг общественной площади. Рассредоточенные улицы объединились в общую систему. Чем ближе к центру, тем плотнее и насыщеннее городское пространство. Умирающий торговый центр стал настоящей деревней. Покупатели новых магазинов живут по соседству, прямо над ними или в близлежащих районах, где постепенно повышается плотность населения. И у обитателей есть право добавить еще один жилой объект на личной территории. Мэблтон перестал быть размытым пятном, которое лучше поскорее проехать. Теперь там хочется остаться. Сотни людей обитают в центре города или по соседству. Их жизнь стала легче и приятнее. Они получили то, чем наслаждались жители старых городов и трамвайных районов. Благодаря фактору близости они заряжают энергией малый бизнес, ожившие улицы и железнодорожную станцию на ветке, которая теперь проходит через город без остановок. Робин Мэйр и другие люди, которые так же, как она, предпочитают личный автомобиль, получили центр города, в который хочется возвращаться. От того, что людям в Мэблтоне дали возможность жить ближе друг к другу и ко всему необходимому, в выигрыше оказались все. Таким было новое общее видение. Этот план так и остался бы на бумаге, если бы его не сопроводили новыми правилами, новой операционной системой. После того, как участники сформулировали свои ожидания, Точиева и Бол перевели их в формат нового кодекса. Набор правил, регулирующих проект любой застройки на территории Мэблтона и вокруг. Мэйр и ее сторонники убедили совет округа КОП попробовать этот кодекс, и в следующем году он был принят на территории всего округа. Он не полностью заменил прежний, а действует наравне с ним. Застройщики сами решают, какому кодексу должны соответствовать их проектные заявки. Построить новый Мэблтон невозможно без инвестиций застройщиков. В новом кодексе есть преимущества и для них. Например, упрощение процедуры получения разрешения на строительство и большая предсказуемость этого процесса. Округ КОП обещает оперативно решать вопросы по проектам, соответствующим новому кодексу. Пройдут годы, прежде чем новые поколения строительных проектов изменят Мэблтон. Но теперь система действует в интересах будущего, которое желают себе жители города. Смена правил игры. Как стало очевидно жителям Мэблтона, битва за реновацию пригорода сводится к тому, чтобы убедить застройщиков, что они могут зарабатывать деньги на возведении объектов, которых они избегали десятилетиями. Поэтому, по мнению Галины Точиевой, одного изменения градостроительного кодекса недостаточно. Даже когда местные жители и чиновники соглашаются, что формат рассредоточенного города не отвечает целям развития, старая система несется по накатанной, как грузовик с отказавшими тормозами, по инерции и под действием вековых правил, руководств и планов, утвержденных властями штата. «Развитие пригородов субсидировалось», — объясняет Точиева. Теперь нам нужны похожие стимулы для смешанной застройки. Нужно дать такие же шансы тем, кто стремится улучшить уже существующие поселения. Галина Тачиева при поддержке других активистов движения за реновацию пригородов разработала универсальные правила реновации пригорода, как безвозмездный дар чиновникам. Они предлагают руководству штатов и муниципальным властям изменить схему финансирования строительства инфраструктурных объектов, систему налоговых льгот и процедуру получения разрешительных документов, чтобы превратить пустующие торговые центры в компактные районы смешанной застройки было так же просто, как возводить торгово-развлекательные комплексы. Теперь можно быстрее получить разрешения, необходимые для реновации пригорода, и налоговые льготы для тех мест, которые нравятся людям. Похоже на лакомый кусочек для застройщиков. Так и есть. В капиталистической системе будущее пригородов зависит от них. Большинство проектов в сфере недвижимости в США контролируется несколькими огромными инвестиционными фондами с Уолл-стрит. Финансистов мало волнуют сложности городской жизни, их интересуют оборотоспособные товары. Так мне объяснил Кристофер Лейнбергер, специалист по стратегии землепользования и старший научный сотрудник Брукинского института, изучавший этот рынок. Он выяснил, что за последние пару десятилетий объекты недвижимости были рассортированы на основе сегрегационной модели, которую придумали модернисты век назад. Например, в категории развития розничной торговли окажется либо общественный, либо торговый центр, либо торгово-развлекательный комплекс с якорными арендаторами. Все эти объекты финансисты с Уолл-стрит могут проанализировать и оценить даже без посещения стройплощадки и обсуждения пожеланий местных жителей. Сегодня кредитные специалисты в банке работают только с одним из этих типов недвижимости. Если вы обратитесь к ним с чем-то другим, скорее всего, вам вежливо укажут на дверь, пишет Лейнбергер в книге «Выбор урбанизма». Несмотря на явно безрассудные действия, которые привели к финансовому кризису 2008 года, кредиторы, как правило, избегают сложностей и риска, и их формулы финансирования, по сути, поддерживают упрощенные и сегрегационные модели застройки. Смешанная застройка требует больше внимания и ломает шаблоны. По мнению Галины Тачиевой, если не дать инвесторам или кредиторам гарантии стабильности и привлекательную рентабельность, пригороды еще долго не избавятся от архитектурного наследия в виде огромных пустующих торговых центров. По мнению Тачиевой, налоговые льготы стоит также предложить компаниям, занимающимся строительством многоэтажных крытых парковок. Такие парковки привлекут клиентов в более плотные узлы розничной торговли в пригороде, и позже там возникнет потребность в общественном транспорте. Транспортники возражают, что качественная система перевозок нужна с самого начала. Этот спор в духе «кто первый, курица или яйцо» продолжается уже не один год. Однако ясно одно. Без удобного парковочного пространства или качественного общественного транспорта ритейлеры не захотят занимать новые площади. Ловушка эстетики. Есть еще один фактор, осложняющий реновацию пригородов. Он связан с тем, как мы воспринимаем взаимосвязь между архитектурой и городской системой. У каждого из нас есть свое представление о том, как должен выглядеть город. Обычно это просто плод воображения, а не результат глубокого анализа комплексных систем, благодаря которым функционирует некий объект. Как выяснила Элизабет Данн в ходе исследования гарвардских общежитий для студентов, большинство склонно преувеличивать значение эстетики и архитектурных деталей. Мы судим о характере и здоровье места, и даже его обитателей, по материалам, из которых выполнен фасад здания. Социологи выяснили, что даже материал для облицовки фасада способен повлиять на мнение посетителей о личности жителей. Например, если дом покрыт деревянной черепицей, люди думают, что хозяева дружелюбные, с хорошим вкусом и относительно высоким социальным статусом. Красный кирпич сообщает, что особого вкуса у хозяев нет, но они дружелюбны и имеют высокий социальный статус. Обитатели бетонного дома воспринимаются как недружелюбные, без вкуса и с низким социальным статусом. Обитатели оштукатуренных домов получают самые неблагоприятные отзывы. Многих притягивают и успокаивают строения, напоминающие им о счастливых моментах прошлого или похожие на здания их мечты. Вот почему изменения сторонников нового урбанизма часто имеют неотрадиционную упаковку. Как объяснила мне Эллен Данем Джонс, Это одна из форм подрывного маркетинга. Сторонники нового урбанизма понимают, что большинству сложно воспринять концепцию, которую они стремятся до них донести: смешанная застройка, смешанный доход, плотность населения и общественный транспорт. И они выбрали безопасные формы, вызывающие ностальгию, чтобы ненавязчиво добиться принятия прогрессивных общественных целей. «Это как что-то вкусненькое, когда вы хотите себя побаловать», — говорит Эллен. «Поверхностно, но эффективно». Сосредоточившись на эстетике, мы упускаем из виду ключевые элементы проектирования. Вероятно, именно это произошло в Паундбери, экспериментальном новом городе в одном из предместий Дорчестера в английском графстве Дорсет, который развивается по архитектурным принципам принца Чарльза. Общий план разработан архитектором Леоном Криером, легендой среди сторонников нового урбанизма. По окончании первого этапа, когда начал вырисовываться ландшафт Паундбери, модернисты назвали его имитацией британского архитектурного прошлого, хотя цель проекта — формирование общины из магазинов, предприятий, шоколадная фабрика, частного и социального жилья — была достигнута. Но даже здесь элементы, направленные на создание нужного ощущения, не всегда качественные. Жители жалуются, что за фасадами, стилизованными под традиционную британскую архитектуру, нередко скрывается дешевый каркас. Узкие извилистые улочки часто кажутся пустыми и опасными, а указание принца Чарльза посыпать некоторые дорожки гравием обернулось тем, что зимой там почти невозможно убирать снег. Парадоксально, но забота об эстетике может привести и к провалу, и к успеху одновременно. Недалеко от Мейблтона есть еще один небольшой город — Смирна. Власти приняли решение изменить его центр, стилизовав на манер Диснейленда. В 2010 году мне довелось гулять по обновленному центру с мэром Максом Беконом. По обе стороны от главной улицы Спринг-стрит выстроились особняки в стиле периода догражданской войны с белыми колоннами, роскошным крыльцом и кирпичным фасадом. На одном конце улицы расположился классический фонтан, на другом — бельведер. Выше по улице вместо замка спящей красавицы виднелся фасад нового здания городского совета в романском стиле, которое венчала миниатюрная башня. Архитектор Майк Сайзмор просиял, когда я сравнил Спринг-стрит с Мейн-стрит в США в Диснейленде. «Этот стиль должен связать нынешнюю Смирну с прошлым, к которому каждый хочет быть причастен», — объяснил он. «Массивные, конусообразные колонны, крыльцо с креслом-качалкой — символы элегантности и стабильности Старого Юга». Когда в 2003 году центр города с замысловатыми ресторанами, кафе-мороженым, художественными магазинчиками и фитнес-центром открылся, он сразу стал любимым местом горожан. Квартиры над магазинами были распроданы за несколько месяцев, как и дома по соседству. Члены городского совета Смирны повысили налог на недвижимость, чтобы помочь финансировать проект. Когда центр города открылся, стоимость на землю в радиусе пары километров буквально взлетела, повысив налоговые поступления в бюджет в 20 раз. Город начал получать столько средств, что совет принял решение снизить ставку налога на 30%, и она стала одной из самых низких в штате. «Похоже на схему Бернарда Мейдоффа, но все это правда», — рассказал один из членов городского совета. Бернард Мейдофф, американский бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ, был обвинен в создании, возможно, крупнейшей в истории финансовой пирамиды и приговорен к 150 годам тюремного заключения. На волне успеха мэр Бекон, активно продвигавший схему, стал в Смирне почти национальным героем. Когда мы прогуливались с ним по центру города, прохожие благодарили его и похлопывали по спине. Один из местных ресторанов даже назвал в честь него блюдо — The Max Bacon Sushi Roll. К сожалению, за эстетикой красивого фасада скрывались серьезные функциональные недостатки. Это стало очевидно, когда я посетил 91-летнюю мать мэра Дот, хрупкую элегантную женщину, жившую в старом желтом доме за новым зданием городского совета. Дот не могла далеко ходить и была вынуждена просить соседей, чтобы они подвезли ее до ближайшего магазина за едой и бытовыми товарами. В центре таких магазинов не было. Чтобы открыть там продуктовый магазин, необходимый Дот Бекон, в районе должно быть гораздо больше жителей. Обычно небольшой магазин шаговой доступности обслуживает до 800 домохозяйств, а в новом центре Смирная всего несколько десятков домов. В центре достаточно места для нового общественного центра и библиотеки, но, по словам Сайзмора, жители Смирной отказались от этих проектов. Они загородили бы вид на всю улицу с пятиполосной дороги Атланта-Роуд. Жители поддались распространенной ошибке и предпочли форму содержанию. Они выбрали эффектную форму, которая даже не выполняет свои функции. Это важный урок в любом процессе модернизации. Система важнее, чем упаковка. Самым сложным при изменении пригорода может оказаться смена наших представлений о том, каким он должен быть. К счастью, движение против кодексов добилось большого успеха. Более 300 городов в Канаде и США приняли тот или иной кодекс формы, по крайней мере для некоторых районов. В 2010 году Майами стал первым крупным городом, который изменил правила зонирования в пользу кодекса формы своей разработки. Мейблтон обрел собственный кодекс благодаря тому, что местные жители, например, Робин Мейер, потратили сотни часов на планирование, обсуждение и мечты о будущем. Они поняли, что город не просто картинка или идея, а система для жизни, которую они могут создать сами. Они действовали независимо от властей штата или крупных застройщиков, но их план будет управлять энергией развития, когда экономика наберет скорость. Мэр надеется, что когда самые преданные жители постареют или у них не окажется денег на бензин, их деревня будет их ждать.